Компания Vira M представляет «Могучий океан музыки». Рассказ с музыкальными иллюстрациями Савелия Гуреева. Дорогие друзья, этот рассказ о величайшем немецком композиторе Иоганне Себастьяне Бахе, который жил в Германии на рубеже 17 и 18 веков. Давно это было. Однако и теперь, в нашем бурном 21-м столетии, гениальная музыка Баха горячо любима миллионами его почитателей во всем мире. Слово «Бах» по-немецки означает «ручей». Но немцы всегда говорят про своего любимого композитора. Да разве это ручей? Это же могучий океан! И действительно, вы только послушайте. Звучит великолепная органная токката Баха.